Два дня я ходил настороженный, взволнованный, готовый каждую минуту броситься наугад в горы и в леса. Два дня Ула ни о чем не спрашивал меня. В замок то и дело приезжали всадники, о чем-то совещались, к чему-то готовились. Норы не было видно, меня же не выпускали никуда. Как-то под конец вечера, когда я пошел за хворостом, сваленным в глухом заросшем травой углу по ту сторону замка, я почувствовал, что в спину мне легонько ударился камешек. Я обернулся, посмотрел наверх и увидел в узеньком окошке лицо Норы. Она делала мне рукой какие-то знаки. Я подошел, но не мог разобрать ее слов, а громко говорить было нельзя. Я понял одно — Нору заперли, и она хочет сказать мне что-то важное. К ночи, когда старуха потащила наверх миску с рубленым мясом, я пробрался снова под окно Норы. «Слушай, Ула силой выдает меня замуж. Завтра ночью кто-то приедет с запада через Джайранью тропу и увезет меня отсюда совсем. Проберись к Руму, скажи ему. Я не хочу. Пусть он делает, что надо, пусть нападет на замок и увезет меня. Сейчас здесь еще мало всадников, а когда они приедут, будет уже поздно». Как пробраться к Руму, когда меня не выпускают за ворота? Замок Рума далеко, верст за 25. Если бежать туда, то бежать уж совсем. Не успел я еще принять окончательное решение, как меня позвал Ула. Он долго внимательно смотрел на меня, осведомился о своем коне, осведомился о порванной уздечке. Потом, как бы невзначай, спросил, умею ли я лечить людей. «Да», — ответил я прямо. «Да, Ула, я умею лечить людей. Я знаю, какой напиток готовить от всяких болезней». Ула помолчал, подумал, потом сказал. «Сделай мне напиток от такой болезни, когда все тело начинает портиться, и на нем язвы». Я ответил. «От этой болезни, Ула, напитка не делают, а делают мазь. Для этого мне нужно набрать трав в лесу». «Хорошо. Ступай и собирай травы. Но если ты не вернешься к завтрашнему вечеру, если ты попробуешь убежать, то первый хевсур, которому ты попадешься на глаза, сдерет с тебя кожу, ибо я так приказываю». Едва забрезжил рассвет, как я с корзиной в руках вышел в лес. Сначала нарочно шел на запад, потом, когда замок скрылся из виду, круто повернул на юг. Часа через три пути я устал и присел отдохнуть. Ко мне подошел старый вооруженный пастух. «Что ты делаешь и куда идешь?» — подозрительно спросил он. «Я собираю лечебные травы для Улы, сына старого Горга», — ответил я. «Дай мне напиться воды, добрый человек». Мы сели и разговорились. «Ула силен?» — спросил я. «Почему Улу все боятся?» «Ула силен и хитер. Никто так не бросает копье, как бросает его Ула. И никто столько раз не причинит кровь железным кольцом, как храбрый Ула. Когда будет осенний праздник, ты увидишь сам. А когда внизу была большая война, и на царской дороге воевали русские с русскими, и русские с грузинами, и грузины с армянами, когда все воевали друг с другом, тогда Ула с отрядом славных хевсуров спустился с гор вниз и много медных патронов и ружей привез в замок. И с тех пор он стал командовать и приказывать всем. Он жесток и дик, но никто не смеет сделать ему что-нибудь напротив». «А давно это?» «Я сказал, 6 зим тому назад. Тогда внизу была большая война. Я не знаю, из-за чего. Но я слышал, что люди убили своих начальников и убили своего царя. Из-за этого и началась война». «И никого нет, кто смог бы победить Улу?» Старик нахмурился. «Нет, здесь никто не сможет. Есть один. Он дерется на саблях и мечет копье не хуже Улы. Он тоже во время большой войны спускался вниз, но он не привез с собой ни ружей, ни медных патронов. Он привез с собой только смуту да раздор. Он тоже силен и ловок, но он молод еще, и не устоять ему против Улы». «Кто он?» «Рум», — ответил старик. Рум, к которому по ночам ездят всадники, затеявшие недоброе. Я встал, попрощался и быстро пошел дальше. «Рум», — сказал я, — «Нору сегодня ночью увезут тайком далеко-далеко. Ула отдал ее в жены человеку, который сегодня ночью приедет через Джайранью тропу». «Нору? Утром?» «Да, утром. Ее глаза заплаканы. Она тоскует о тебе и ждет, чтобы ты сегодня ночью напал на замок и увез ее с собой». «Хорошо», — крикнул он. «Я нападу сегодня ночью на замок Улы». Потом, отойдя от меня, он долго молчал. «Нет», — сказал он минуту спустя, — «я не нападу сегодня на замок. Нельзя. Еще не настала пора начинать открытую войну с Улой. Еще нельзя. Но все равно Нору никто не увезет завтра из замка». «Рум», — сказал я, подходя ближе, — «я знаю, что ты готовишь восстание». Он вздрогнул и тигровым прыжком бросился ко мне. «Что ты сказал? Кто сказал тебе?» Я ответил. «Мне сказал это человек, голова которого торчит сейчас на пике у ворот замка. Он поверил мне. И ты можешь верить мне тоже». Рум опустил руку с кинжалом. «Шпионов у Улы так много!» Как бы объясняя свою вспыльчивость, тихо проговорил он. Мы стояли на мшистом холме. Позади, врезаясь в небо, торчали вершины скалистых гор. «Рум», — спросил я, — «чего ты хочешь и чего добиваешься?» «Жизни», — помолчав, сказал он. «Мы мертвый народ. Мы живем в каменных норах тысячу лет, все там же и все так же. Я был внизу, я видел, что там работают, живут свободно, спокойно. Я видел там такое, чему здесь даже не верит мне никто. Что у нас есть? Полусырое мясо, сухие лепешки, конь, шашка. И всегда, всегда одно и то же. Ула говорит, что зато мы свободны, зато нас никто еще не покорил. Это не так. Нас просто позабыли, и мы, забившиеся сюда в горную глушь, мы, маленькое племя, просто никому не нужны. Надо все менять. Надо перерезать горло всем главарям, таким как Ула, потому что они мешают жить. Все равно по-старому не живут. Старики говорят, что первого человека, который принес в горы винтовку, разорвали на куски, когда он выстрелил. А сейчас? А сейчас за винтовку отдают двух быков. Старики говорят, что когда-то один хитрый грузин принес в горы маленькие куски блестящего зеркала и менял их на масло у женщин. Тогда всем женщинам, у которых нашли зеркала, обваривали кипятком лица, чтобы они не думали о своей красоте, а грузину набили рот осколками битых стекол и зашили губы кожаным шнуром. А теперь всякая девушка старается достать зеркало, и у самого Улы висит большой кусок на стене. Все равно, раз старое уходит, надо, чтобы оно скорее ушло». Облокотившись рукой на шашку, он насторожил слух и уставился в небо. Я ясно слышал, как откуда-то издалека доносится едва уловимое, но знакомое жужжание. Я прикрыл глаза ладонью и тоже взглянул туда, куда, окаменев, уставился Рум. И увидел в синеве осеннего неба, над лесами, над громадами неприступных гор, летящий с севера на юг, аэроплан. Долго смотрели мы, как исчезал он за облаками, склонившимися на грудь могучих гор. Молчали. Я думал, дикая горная страна Хевсуретия, в которую так трудно пробраться и из которой еще труднее выбраться, только маленькое пятнышко под взором быстролетных всадников воздуха. Рум сказал, «Эту железную птицу тоже сделали люди снизу. Я всегда смотрю на нее, когда она пролетает по небу. Я отдал бы свою серебряную шашку, коня и свой замок за то, чтобы у меня была своя железная птица». «Зачем тебе, Рум?» «Так», — ответил он уклончиво, — «так. По-моему, тот, у кого есть эта птица, знает все, что только можно узнать во всем мире.